проваливаясь в некий зияющий люк, под которым словно разверзлась бездна. Во главе списка стояли делегаты 17-го съезда. Из 139 делегатов, избранных в состав Центрального комитета, в последующие годы 110 были арестованы. Для начала репрессий нужен был повод. А если повода нет, его всегда можно найти. 1 декабря 1934 года был убит Киров. Многолетний секретарь Ленинградского обкома партии Киров еще в 1925 году был направлен Сталиным в Северную Пальмиру с поручением искоренить там остатки влияния зиновьевцев. Простой, обходительный, доступный человек Сергей Миронович быстро завоевал широкую популярность. Вокруг его имени стала кристаллизоваться оппозиция Сталину, и это убедительно подтвердилось на 17-м съезде ВКПБ. Нет сомнений, что в условиях истинно демократических выборов Киров оказался бы во главе партии. Но тогда никто не сознавал, что как раз в этом-то и заключалась главная причина организации его убийства. Сталин избавлялся от соперника и вместе с тем создавал атмосферу, оправдывающую волну репрессий. Смерть Кирова, возведенного в ранг великомученика, могла послужить предлогом для уничтожения его сторонников. По инициативе самого Сталина начался кровавый шквал репрессий. Обвиненные в подстрекательстве Николаева, убийца Кирова, 100 заключенных были немедленно расстреляны. Очень скоро после этого, 15 и 16 января 1935 года, состоялся судебный процесс. Зиновьев и Каменев, посаженные на скамье подсудимых, признали, что как бывшие руководители оппозиции, они несут моральную ответственность за это убийство. Их приговорили, соответственно, к 10 и 5 годам тюремного заключения. Должен откровенно сказать, что в те дни в нашем университете не верили, будто убийство Кирова подготовила какая-то организованная группа. Считалось, что это дело рук исступленного фанатика. Но, во всяком случае, никто не мог даже в отдаленной степени вообразить, какие дни ожидали нас. Убийство Кирова оказалось своеобразным сталинским поджогом Рейхстага. 18 января 1935 года руководство Коммунистической партии разослало всем местным руководителям директиву мобилизовать все силы на уничтожение вражеских элементов. Эта расплывчатая формулировка «вражеские элементы» давала НКВД неограниченную свободу действий. С целью выявления этих элементов началось повсеместное поощрение подозрительности и доносительства. Послушное приказанием пресса требовало изобличать виновных. В сотнях статей призывало советских граждан говорить языком правды, а это означало, что соседи по лестничной площадке, товарища по работе, пассажира автобуса, торопящегося куда-то, прохожего, всех их надо считать подозрительными, наблюдать, быть начеку, разоблачать. По всей стране распространилось стукачество. Затронутыми оказались буквально все слои населения. Мой сын Мишель, воспитанник пансионата для детей коминтерновцев, рассказал мне следующую поучительную историю, показывающую, до какой степени разросся психоз шпиономании. В один прекрасный день кто-то из миссионеров большевизма, вернувшись после длительной загранкомандировки в Москву, пришел в этот пансионат повидать своего сынишку Мишу. Как и при всяком родительском посещении, был организован небольшой праздник. Перед уходом отец говорит Мише: «Я приеду за тобой через 2 недели». На другой день его арестовали. Время идет. Мальчик спрашивает, где же его папа. Директор пансионата сначала уклонялся от ответа, но потом собрал ребят и заявил им: «Помните празднество, которое мы с вами устроили недавно в честь Мишиного отца? Так вот, это был вовсе не Мишин отец, а шпион, выдавший себя за него. А отца Миши убили капиталисты.